Затаив дыхание, он вбежал в номер и повернул ключ. На лбу выступили крупные капли пота. Конечно, других фотографий там быть не может. Он разорвал конверт. Голова в луже крови, выпученные глаза, изуродованное лицо. У него задрожали руки. Желудок свели неудержимые спазмы. Он не мог этому поверить, не мог понять. Два больших, великолепного качества снимка. Это была голова доктора Тиссо. «Боже мой, но ведь это...» — застонал он чужим, незнакомым голосом. «Они его убили! Все-таки они его убили! Это невозможно!» Он рухнул в кресло, держа в руках снимки. Убили Тиссо. Все было напрасно, бесполезно. Он закрыл лицо ладонями. Это его вина. Это он не мог найти проклятый тайник. Или это обман? Подделка, фальшивка, западня? Он открыл глаза и еще раз вгляделся в оба снимка. Нет, это не фальшивка, не обман. Ему стало дурно. Человек перед лицом смерти. Конец игре. Земная роль кончилась. Тайна жизни улетучилась. Зазвенел телефон. Металлический бесстрастный звук проник в его сознание. Через опущенные жалюзи полуденная африканская жара. Море далеко на горизонте сливалось с небосклоном. Кружевные аркады отеля «Магриб» слепили белизной. Телефон ломился в его сознание. Жизнь идет дальше, мир не остановился. Надо продолжать разведку. Наверняка звонят с базы. «Винтер», — сказал он безразлично. Он не узнавал собственного голоса. «Это», — говорил мертвый с фотографией. «А теперь слушайте», — отчетливо сказал высокий мужской голос, говоривший, будто стоял в двух шагах от него. «Со смертью Тиссо ничего не кончается. Если не образумитесь, умрет кое-кто другой, чья жизнь вам намного дороже. Это ваша вина. Мы не хотели его убивать. Мы вас предупреждали. Вы не пожелали сотрудничать с нами, решили рискнуть. Подбросили нам кучу никуда негодной бумаги. Знаете, что сказал Тиссо? Из этого ничего не удастся выжить. Это ни на что не годится. Вы что, хотите выиграть время? Обратиться в полицию и обмануть нас?» «Никому я не обращался», — застонал он в ужасе. «Никому. Я сделал все, что было в моих силах. Такая работа требует времени, много времени. За две недели я не мог найти на такой огромной территории никакого тайника. Должны. Вы должны сделать больше, чем в ваших силах», — сказал холодный, безликий голос. «Мы уже доказали вам, что ни перед чем не остановимся. Если снова попробуете нас обмануть... умрете тоже. Это последнее предупреждение. Вы поняли? Хорошо меня слышите?» «Да», — прошептал он покорно, — «я слышу хорошо. Теперь вложите снимки в конверт, запечатайте и отнесите его в бюро обслуживания. Не пытайтесь ни с кем связаться или звонить. Конверт заберет посыльный. Это все. И начинайте работать сейчас же. Через два дня вам покажется, что у вас опять мало времени». Голос исчез, затих, растворился. Трубка жгла вспотевшую ладонь. «Со смертью Тиссо ничего не кончается». Он тупо смотрел на белую стену. «Мы доказали, что ни перед чем не остановимся». Как автомат, он вложил снимки в конверт и заклеил края липкой лентой. Потом вышел в коридор и побрел в бюро обслуживания. «Умрет кто-то другой, чья жизнь вам намного дороже». Глава 10. Она сидела, расслабившись, закрыв глаза, удобно опершись